иноземный друг меня не понимает. Уже полдня сижу я в баре за углом, и белозубый негр мне виски подливает. Иноземный день томится за окном. Ты мне не говори, что это ностальгия и прочую юмору про кровное родство. На ваших картах нет моей России. Все это объяснят тебе пустое баловство. Русская душа, русская рулетка, пан или пропал, рубить так уж плеча. Русская душа — особая примета. Кто знает, тот поймет, о чем печаль моя. Там на висках снега от времени не тают, и не смывает дождь с любимых глаз печаль. Оттуда никогда мой друг не уезжает, и ты уж на меня за это не серчай. Ты мне не говори, что это ностальгия и прочий юмору про кровное родство. На ваших картах нет моей России. Это объяснять тебе пустое баловство. Русская душа, русская рулетка, пан или пропал, рубить так уж с плеча. Русская душа — особая примета. Кто знает, тот поймет, о чем печаль моя. Особая примета. Кто знает, тот поймет, о чем